А закончим мы восточной сказкой. Мельник, мальчик и осел. Ослики ехал верхом, мальчик за мельником плелся пешком. Глянь-ка, кричит из окошек народ: дедушка едет, а внучек идет. Ай, где ж это видано, где это слыхано? Дедушка едет, а внучек идет. Ай. Дедушка быстро слезает с седла, внука сажает верхом на осла. Глянь-ка, кричит из окошек народ: маленький едет, а старый идет. Ай, где ж это видно, где-то слыхано? Маленький едет, а старый идет. Ай. Дедушка с внуком садятся вдвоем, оба на ослики едут верхом. Тьфу ты, кричит из окошек народ: деда и внука скотина везет. Они так. Дедушка с внуком плетутся пешком, ослик на дедушке едет верхом. Вот и кричит из окошек народ: старый осел молодого везет. Ай, ты что видно, как... Как поживаешь, мой маленький друг? Слушай поменьше, что мелют вокруг. Если в далекий ты пускаешься в путь, следует уши канатом заткнуть. Ай, где ж это видно, где это ты? Как это можно канатом заткнуть? Стихи Самуила Яковлевича Маршака, песни на его стихи, можно слушать и слушать без конца. И всегда они будут радовать, делать тебя богаче, добрее, счастливее. Thank you.